Глава 7. Даша в стране мрака. «Даша! Очнись!» Когда я открыла глаза, то обнаружила, что никакого моря вокруг нет. Мы с Непоседой оказались в пугающей, сумрачной местности. Неподалеку от нас протекала река неприятного вида, с чем-то тягучим и черным вместо воды. Через реку был перекинут широкий мост. Множество людей неторопливо проходили мимо нас, направляясь по этому мосту на другой берег. На дальнем берегу виднелся то ли огромный дворец, то ли целый город. Тут, в волшебной Поднебесной, они очень похожи. Дворец выглядел величественно, хоть и мрачновато. Да еще небо было затянуто черными низкими тучами без единого просвета. Даже непонятно, день здесь или ночь. Багровые всполохи то и дело вспыхивали в тучах, озаряя местность кровавым светом. «Куда это нас забросило?» — подумала я вслух. «Ох, есть у меня подозрение!» — дрожащим голосом сказал Непоседа. Он выглядел напуганным, и даже его вечно задранный хвост свернулся колечком. «Видишь этот мост? Он называется «Мост беспомощности». Почему? Потому что только здесь души умерших людей могут в последний раз оглянуться и посмотреть на родственников». Я внимательнее посмотрела на людей, что медленно брели по мосту. Они в самом деле то и дело оглядывались и тяжело вздыхали. «Какие-то они бледные и полупрозрачные. Ой, да это же призраки!» Я быстро осмотрела Непоседу. «Ты не похож на призрака, а я?» «Да вроде тоже», — чуть взбодрился мальчик. «А теперь говори, что это за место?» «Похоже, это страна мрака. Диюй. Сюда отправляются души, чтобы получить наказание, а потом вернуться на Землю в новом перерождении». «Так что ж, это что-то вроде ада?» «Вроде того. Их тут много. 8 огненных преисподней и 10 ледяных. И 10 судилищ. Одно другого страшнее». Непоседа содрогнулся. «А правит страной мрака верховный подземный судья Янь-Ло. За мостом беспомощности начинается черная дорога. Видишь, вон там, у желтого источника, очередь к первому судье. Нам туда». «Зачем?» «Это единственный способ выбраться отсюда. Там стоит зеркало грехов, которое показывает всю правду о человеке, о его добрых и злых поступках, о том, кто он есть на самом деле. Первый судья увидит, что мы не призраки, и отпустит нас наружу». «Ох, мы и влипли!» — пробормотала я. «Ладно, приходилось мне бывать в местах и похуже. Идем!» И вслед за призраками мы направились через мост. Первый судья сидел под навесом за столом, заваленным свитками. Пока мы стояли в очереди, я с интересом изучала карты страны мрака, развешанные повсюду для ознакомления призраков с их дальнейшей судьбой. Карты были разноцветные, подробные, с картинками и пояснениями. На картинках когтистые и косматые демоны с головами зверей варили грешников в котлах, нарезали кусочками, жарили на сковородках, засовывали в мельницы, в общем, всячески карали за грехи. «Бррр, жуть какая! Что тут написано?» — спросила я Непоседу, указывая на подпись к ближайшей карте. «В этом судилище?» — прочитал мальчик-обезьяна. «Будут наказаны те, кто ворует масло из уличных фонарей и разбрасывает на улицах стекло». «Ничего себе грехи! А вон там?» «Сюда попадут те, кто не уважает письмена и насмехается над книгами». «Какие строгие тут законы! А там?» «Сюда попадут те, кто не верит, что император заботится о народе». Мы рассматривали картинки, пока не подошла наша очередь. Первый судья страны мрака уставился на нас испытующим взглядом. Выглядел он как обычный чиновник. Вот только глаза у него были красные, а на пальцах — когти. «Кто тут у нас? Обезьяна, начнем с тебя». Судья торжественно открыл толстую книгу судеб. «Так, почитаем о твоей судьбе. Как твое имя?» «Непосе! Суню-кун!» — выпалила я, дернув его за хвост. Мой друг удивленно поглядел на меня. Я выразительно подмигнула ему. Мне как раз вспомнились истории о царе обезьян, которые рассказывал Непоседа. И я кое-что придумала. Сунь-укун? Судья быстро нашел нужную запись. Ага, вот оно. Имя Сунь-укун. Порода каменная обезьяна. Место рождения вылупилось из яйца на горе цветов. Срок жизни бессмертный. Мальчик, ты зачем сюда явился? Отвлекать судью от работы? Я не... Смутился Непоседа. Ладно, пошутил и хватит. Молодец, очень смешно. Ха-ха. Выход наружу через вон те ворота. Сейчас напишу справку, чтобы тебя не лишали памяти о прошлой жизни. Так, теперь ты, девочка. Как тебя зовут? Даша. Судья принялся листать книгу. На этот раз он искал очень долго. «Ну что?» — не выдержала я. «Ничего», — обескураженно признался судья. «Тебя тут нет. Такое чувство, что ты еще не родилась». «А может, я из другого мира?» — подсказала я. Судья хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! Как я сам не догадался, ты небесная фея». «Спасибо, очень приятно», — засмущалась я. «Спасибо? Хватит морочить мне голову!» — рявкнул судья. «Хулиганка! Вам, бессмертным бездельникам, только бы веселиться! Проваливай отсюда вместе со своей каменной обезьяной! Только время отнимают! Вон какая очередь скопилась!» «Так призракам спешить уже некуда!» — начал было Непоседа. Но я снова дернула его за хвост и спросила. «А где тут выход?» «Зачем тебе выход, фея?» — язвительно спросил судья. «Призови облако и улетай на нем, как вы всегда делаете». «Тут плохая связь. До облака не дозваться», — возразила я. «Лучше мы выйдем обратно через вход, можно?» «Вам можно», — еще язвительнее ответил судья. И замахал на нас кисточкой для письма в когтистой лапе. «Ступайте, ступайте!» Мы так и сделали. Стоило нам перейти обратно через мост под изумленными взглядами призраков и ступить на землю с другой стороны царства мрака, как все снова изменилось. Дальний берег окутался тьмой. Огромные зловещие дворцы пропали во мраке. Отцветы пламени в тучах погасли. Раздался стремительно нарастающий грохот. Все вокруг пришло в движение. Воздух дохнул холодом и ледяной пылью. «Мы снова в море!» — закричал Непоседа, первый догадавшийся, что к чему. «Держись за меня!» В следующий миг огромная волна подхватила нас и выбросила на покрытый галькой берег.